Глава вторая. Жребий брошен. Морозным утром Василий Иванович Суворов стоял в стеганом ватном архалуке на покрытом инеем крыльце. Ключница сыпала курам из кошелки горстями житарь, ячмень. Куры ссорились и дрались. Вороватые воробьи норовили тоже клюнуть. Петух их отгонял, покрикивая: «Ты куда-куда пошел?» Василий Иванович, не отрываясь, следил за одной хохлаткой. Она клевала торопливо и жадно. Ключница, вытряхнув из кошелки остатки зерна, сердито крикнула барину: «Каждое зернышко считаешь. А тебе бы что, украсть?» — ответил Суворов. Он в самом деле считал. Ключницу взял. Но замечание давно. На досуге пересчитал, сколько бывает зерен в гарниц житаря. 184, 5, 6. Ах ты, жадюга, все еще мало. Кыш, кыш! — закричал он на хохлатку. Василий Иванович поднял палочку и швырнул в кур. Они всполошились и разлетелись. Хохлатка вскрикнула, но не перестала клевать. 195. 6, 7. В эту минуту ко двору подскакал верховой, соскочил с коня, привязал его к воротному кольцу и, сняв шапку, подал боярину письмо. Взглянув на печать, Суворов узнал, что письмо от Ганнибала. Василий Иванович вскрыл пакет, пробежал письмо и велел нарочному идти в приспешную и сказать, чтобы боярин приказал поднести ему вина. Забыв про кур, Василий Иванович вошел в дом. В горнице Александр читал матери вслух из толстой книги в кожаном переплете «Житие благоверного князя Александра Невского». На полу возилась с лоскутками Аннушка, наряжая деревянную куклу. — Оставь читать, — торжественно произнес Василий Иванович. — Ты стоишь у меты цели своих желаний. Он прочитал матери и сыну письмо. Генерал писал, что премьер-майор Соковнин снизошел к просьбе Василия Ивановича. Прошение Суворова уважено. «Посему, господа полковые штабы, полковое начальство, члены штаба полка, в 1742 году октября 22 дня приказали недоросли Александра Суворова написать лейб-гвардии Семеновский полк в солдаты сверхкомплекта, без жалования и со взятием обязательства от отца его отпустить в дом на 2 года. Он, недоросль Александр Суворов, имеет обучаться во время его в полку отлучения на своем коште указанным наукам, а именно арифметики, геометрии, планов, тригонометрии, артиллерии, части инженерии и фортификации, так уж из иностранных языков, да и военной экзерциции совершенно, и о том, сколько от каких наук обучится каждые 1/2 года в полковую канцелярию для ведома репортовать». По-разному приняли известие, полученное от Ганнибала, Александра, его мать. Едва дослушав письмо до конца, Александр захлопнул книгу, закричал петухом, запрыгал по горнице, затем кинулся обнимать отца, хотел выхватить у него письмо, чтобы самому прочесть, за что получил подзатыльник. Александр выпрямился и, стоя с протянутой рукой посреди комнаты, возгласил: «Цезарь, стоя на берегу Рубикона и обратясь к приятелям, между коими был славный Азиний Полоний, сказал им: „Мы еще можем вспять возвратиться, но если перейдем сей мосточек, то надобно будет предприятие до самого конца оружием довести. Пойдем же, куда нас зовут предзнаменование богов и несправедливость супостатов наших, жребий брошен“. «Ах ты, Аника, воин!» — с горестной насмешкой воскликнула мать. «Да ты погляди на себя в зеркало! Какой ты есть Юлий Цезарь!» Александр растерянно взглянул на мать и повернулся к зеркалу, откуда ему в глаза глянул не Юлий Цезарь в уборе римского всадника, а растрепанный в затасканном тулупчике невзрачный мальчишка с рыжеватой челкой, спущенной на лоб. Александр отвернулся от зеркала, кинулся к матери и припал к ней, спрятав голову в ее коленях. Плечи его сотрясались, казалось, он плачет. Мать, обливаясь слезами, приглаживала вихры сына. Аннушка бросила куклу и громко заплакала. Отец приблизился к жене, опустился рядом на скамью, обнял ласково, пытаясь ее разговорить. — Полно-ка, матушка, Голиафа мы с тобой не породили. — Эка беда. Не все герои из Коломенскую версту. Принц Евгений Савойский тоже был мал ростом, но совершил великие дела. А звали его Маленький Попик. Вот и тебя, сынок, зовут Барабошкой. Одно скажу тебе, Александр. У человека два портрета. Две персоны бывают, внутренняя и наружная. Береги, сынок, свою внутреннюю персону. Она поважнее, чем наружная. Будь такой, каков есть. Нет для чего нам в зеркало глядеть. Мы не бабы. Авдотья Федосеевна оттолкнула мужа. — Поди прочь, Василий Иванович. — Чует сердце мое, сложит Сашенька в поле буйную голову. Василий Иванович встал с скамьи. — Не все воины, матушка, на поле брони погибают. Некий философ, когда его спросили, что он почитает более погибельным, бездны ли земные, пучины ли морские, хлады несносные, жары палящие, поля бранные или мирные пашни, он ответствовал тако. Не утлая ладья среди бушующего моря, не скользкий край пропасти, не поле брани, а ложе ночное, самое смертное и опасное место для человека, ибо больше всего людей в кровати свои помирают. Однако мы каждый вечер в постель без боязни ложимся. А чего до поры до времени натерпится в учении солдатском? Сам ты Петровой дубинки не пробовал? А Ганнибал? А Головин, Василий Васильевич? Чего-чего он не вытерпел? Чуть ума не лишился, горячкой занемог. Да, немало Василий Васильевич в морской академии натерпелся. Вышел в отставку, продолжала причитать Авдотья Федосеевна. Кажись, ладно. И тут опять поганый немец Бирон его взял. Чего не натерпелся Василий Васильевич в руках палача. На дыбу его подымали, под ногами огонь разводили, лопатки вывертывали, по спине каленым утюгом гладили, кнутом били, под ногти и гвозди забивали. Господи, боже мой, и за что? — Не стращай, сына, мать, сие время перестало. Бирона нет, а у нас ныне царствует Черь Петрова кроткая, Елисавет. Что до Василия Васильевича, так царь Петр еще отца его не любил. Да и как любить, ежели тот был другом царевны Софии, бунтовщик? Вот ежели ты хочешь в сыне своем угасить ревность воинскую, возьми да и связи его боярину Василию. Пускай он ему и порасскажет, сколь горе корень военного учения, а вось он разговорит Александра. Да, кстати, и спроси, запишет ли Головин и своего Васю в полк? — И то, — согласилась утешенная мать Александра. — Пошли Головиным сказать, что завтра у них будете. А теперь, Александр, довольно матери платье слезами мочить. Едем в поле. Собирайся. Александр резво вскочил на ноги. Глаза его были сухи. Он, припрыгивая на одной ноге, пустился вслед отцу. На дворе поднялся радостный лай собак. Егеря оседлали коней, затрубил рог. Суворов с сыном уехал в поле. Авдотья Федосеевна написала подруге своей, Прасковье Тимофеевне Головиной, записку, что завтра к ней прибудет с сыном, и, послав верхового, успокоилась совсем. Александр с отцом вернулись домой в сумерках. С полем затравили на зимых двух русаков. И Василий Иванович, и Александр были веселы и румяны. За столом Василий Иванович выпил порядочно и предложил сыну. — Ну-ка, Александр, выпей первую солдатскую чарку, Александр не решился. — Пей, если батюшка приказывает, — поощрил его с насмешкой мать. — Он тебя всей солдатской науки наставит. Александр отпил глоток из отцовской чарки, поперхнулся и как бы нечаянно пролил остаток вина. Отдуваясь, Александр высунул обожженный водкой язык и принялся вытирать его краем скатерти. Отец смеялся. Утром на другой день Авдотья Федосеевна нарядила свое платье, пахнувшее листовым табаком и камфорой. Александра одели снова в его нарядный кафтанчик с золотыми пуговицами и белые панталоны. Василий Иванович распорядился лошадьми. К крыльцу подали возок с лубиным верхом, запряженный тройкой. Авдотья Федосеевна в салопе и теплом чипце с помощью Мироныча и синой девушки долго устраивалась в повозке так, чтобы не помять своего роброна. Старинное женское платье с округленным шлейфом. Когда все устроилось, Александр подмигнул отцу, живо забрался в возок и уселся там бочком, стараясь не тревожить мать и не помять ее платье. «Трогай!» — крикнул Василий Иванович с крыльца. Тройка подхватила, и возок выкатился за ворота. Два века. Печальные осенние поля лежали вокруг. Колкое жнивье, где истоптанные скотины озимь. Облетевшие листва деревьев местами устилала дорогу желтым ковром. Хотя Головины и почитали Суворовым родней, Александра везли туда впервые. Он и радовался, и боялся, чего сам не знал, и торопил время. В одном месте дорогу тройки перебежала тощая, одичавшая за лето кошка. Она мяукала, вспомнив, должно быть, теплую печку, и страдала по легкомысленно покинутому дому. — Кошка, уж не лучше ли вернуться? — пробормотала Авдотья Федосеевна. Александр понял, что мать чего-то боится. — Кошка, матушка, не заяц! — попробовал Александр успокоить мать. Кучер, не оборачиваясь, подтвердил. — Кошка, к доброй встрече! Ведь и то! Бабьи приметы, вот... Ежели попа встретишь, поворачивай оглобли. Это наверняка. Часа через два на вершине холма над серым от зябкой осенней ряби прудом завиделась новая усадьба Головиных. Высокий дворец с большими окнами, белыми колоннами и круглой беседкой над лепным фронтоном красной крыши. Кое-где еще виднелся неубранный строительный мусор. Битый кирпич, бревна, доски. Зияли ямы известковых творил, торчали стойки неубранных лесов. Дом только что закончился постройкой. Правым от подъезда крылом дворец вплотную приткнут к старому одноэтажному тоже каменному дому с железными ставнями на маленьких оконцах, построенным, пожалуй, в начале прошлого века. Но дом стоял несокрушимо. Век нынешний и век минувший стояли плотно один к другому. Кое-где рассвеченный изразцами старый дом, видимо, обрекли на слом. Авдотья Федосеевна велела кучеру подъехать к главному входу нового дворца. Тройка остановилась у двери с зеркальными стеклами. Из-за двери выглянуло чье-то испуганное лицо и спряталось. Долго никто не появлялся. — Матушка, поедем назад домой, — сказал Александр. — Нас не хотят пускать. — Помоги мне выбраться. Александр выпрыгнул из воска и подал матери руку. Она, кряхтя и бронясь, выбралась из экипажа. — Смотри, — наставляла она сына, — не осрами меня в людях. Больше всего молчи. А если спросят, говори «да, сударь», «да, сударыня». — А нет, нельзя, — спросил Александр. Мать не успела ответить. Зеркальная дверь отворилась, и оттуда хлопотливо выскочила сухая женщина, вся в черном, с пронырливыми светлыми глазами. Это была домоправительница боярина Головина, Пелагея Петровна. — Батюшки мои, да это никак! Авдотья Федосеевна! — воскликнула Пелагея Петровна. — Пожалуйте ручку, сударыня. Здравствуйте, матушка боярыня. Давненько к нам не жаловали. Сашенька-то как вырос, и не узнать. Пожалуйте, пожалуйте. Пелагея Петровна пропустила гостей в переднюю, велела кучеру отъехать на конный двор и заперла дверь на ключ. В передней не было ни дворецкого, ни слуг. В доме стояла глубокая тишина. — Как здоровье Василия Васильевича? — спросила Авдотья Федосеевна. — Слава Богу! — А здоровье Прасковьи Тимофеевны? — Тоже слава Богу! — Да, что ж это, ее не вижу, — обиженно проговорила Авдотья Федосеевна. В былое время подруга всегда выбегала и навстречу, чтобы обнять на самом пороге дома. Да все ли у вас благополучно? Тишина в доме, словно все вымерли. Ох, боярыня, матушка, коли правду сказать, не в час вы к нам пожаловали. Преогромное у нас несчастье приключилось. Такое уж несчастье, что я не знаю, как сказать. Господь нас за грехи карает. Да не пугай ты, Пелагея Петровна, видишь, у меня ноги подкосились, сказывай же. Авдотья Федосеевна грузно опустилась на диван, сгорая от любопытства. Любимый-то кот боярина Ванька залез. Вятерь? Домашний садок для живой рыбы, покрываемый редкой сетью. С живыми стерлядями. Пожрал их всех. Назад полез, да все-таки удавился. Насмерть! Насмерть, государыня, насмерть! Совсем окочурился кот. Было это еще утром. Стерлядей паровых заказал барин ради себя, зная, что любишь. А теперь что мы будем делать? Как сказать про кончину котову? Матушка моя, да я и о твоем приезде доложить не смею. Покарал нас Господь. Да неужто вы тут все с ума посходили? Рассердилась, наконец, Авдотья Федосеевна. — Не домой же мне теперь ехать. Дайте хоть согреться уж. Ежели хотите, я сама ему про Ваньку кота доложу. — Ой, государыня, матушка! — воскликнула Пелагея, и на лице ее появился сначала испуг, а потом радость. — Тебя-то он, матушка, выпороть не смеет и в дальнюю ссылку не пошлет. Уж вот вызволишь ты нас. Побудь здесь одну секунду. Пелагея Петровна убежала на цыпочках. Александр, осматриваясь, дивился и пышным завиткам лепного потолка, и узорчатому паркету, и высоким золоченым подсвечникам, в которых свечей еще ни разу не зажигали. От свечи к свечей тянулись по фитилям пороховые зажигательные нити. Два рыцаря в латах с опущенными забралами в стальных перчатках сторожили, опираясь на огромные мечи, вход из сеней во внутренний покой. Над огромным мраморным камином стояли меж двух китайских ваз золоченые часы. Стояла тишина, хладная, немая. Часы уторопленно тикали. Так прошло еще порядочно времени. Стрелка приблизилась к трем. Часы прозвонили семь. В доме, откуда-то из глубоких покоев, подобно морской волне, набегающей на плоский песчаный берег, пронесся, возрастая шорох. Дверь наверху лестницы распахнулась, по бокам ее встали в белых париках, в голубых ливреях, шитых серебром, и узких белых штанах два бритых лакея. Затем в дверях показался важный господин в голубом же кафтане. Авдотья Федосеевна подтолкнула Александра и встала из дивана. Господин в голубом, несмотря на тучность, низко поклонился гостям и медленно и раздельно произнес. — Добро пожаловать, боярыня Авдотья Свет Федосеевна, с наследником Александром Васильевичем. — Это он? — шепотом спросил у матери Александр. — Кланяться? — что ты, этот дворецкий? — ответила Авдотья Федосеевна. Она сама едва удержалась, чтобы не ответить дворецкому тем же низким поклоном. — Здравствуй, Потапыч, — проговорила она, приосанясь. — В добром ли здравии, боярин и боярыня? — Вашими молитвами, боярыня. Дворецкий еще раз низко поклонился, повернулся и пошел впереди. Мать пошла за ним, держа Александра за руку. В то мгновение, как закрылись двери в сени позади них, впереди распахнулись вторые. И стали по бокам еще два лакея. В голубом посеребренном платье, в башмаках с пряжками. Первая пара лакеев обогнала гостей и пошла позади дворецкого. Затем открылось еще двое дверей, и, наконец, шествие, открываемое дворецким и шестью лакеями за ним, остановилось перед четвертой, низкой одностворчатой дверью, обитой по войлоку рогожей и накрест драницей, точь-в-точь, как у Суворовых при входе из синей в прихожую. Дворецкий тихо стукнул в дверь и по монастырскому уставу прочел короткую молитву, прося разрешения войти. — Аминь! — послышался за дверей. Дворецкий открыл дверь. Лакеи выстроились по сторонам ковровой дорожки и с низкими поклонами пропустили Суворову с сыном вперед. Авдотья Федосеевна вошла в следующий покой. У дверей она церемонно с приседанием поклонилась и пошептала сыну: «Да кланясь же неуч!» Александр отвесил в ту сторону, куда кланялась мать, почтительный поклон, и когда поднял голову, то удивился. Здесь было почти темно. Скудный свет осеннего дня едва сочился сквозь густой свинцовый переплет маленьких окон со слюдяными стеклами. Нависли расписанные травами своды. Некрашенный из шашек соснового паркета пол скрипнул под ногами дворецкого, который тихо попятился назад и пропал. Убранство покоя было очень просто. Те же дубовые скамьи, что в родном доме Александра, впрочем, покрытые коврами. Наконец Александр увидел и того, кому, не видя, поклонился. В кресле качалки сидел сам боярин Василий Васильевич Головин в зеленой шапочке. Из-под его сдвинутых, похожих на ласточкины крылья бровей, смотрели, искря с веселой насмешкой, карие глаза. Румяные губы улыбались. Около старика, положив руку на его плечо, стояла высокая статная боярыня, богатым синим серебром роброни. Ее прекрасные пышные волосы, причесанные по моде с буклями, казались с проседью от пудры. В ушах боярыни сверкали, соперничая с ее глазами, два яхонта с лесной орех. А рядом стоял прижавшись к ней мальчик в русской алой косоворотке, плисовых шароварах и козловых сапожках на высоких красных подборах. Головин издали протянул руку. Авдотья Федосеевна, ведя за руку Александра, подошла и приложилась к руке, говоря: «Здравствуй, государь мой Василий Свет Васильевич!» «Здравствуй и ты, государыня Авдотья Федосеевна!» Головин ткнул рукой в губы Александра и промолвил: «Прасковья, чё ж ты не рада, что ли, гостям пнём стоишь?» Произошло общее движение. Гости и хозяйка кинулись одна к другой в объятия с восклицаниями и поцелуями, а мальчик подошел к Александру и, потянув за рукав, прошептал ему на ухо: «А у нас кот Ванька удавился. Нам же сказывали. Вот беда. Да какая ж это беда? Эка штука, кот. Да ведь какой кот? Кто теперь батюшке скажет? И не все ли одно кто? Да ведь он того пороть велит, а то и на торфы сошлет». — Чего вы шепчетесь, Вася? — строго спросил сына Василий Васильевич. — Да я, сударь-батюшка, спросил, как его звать. Что ж, у него имя долгое, никак не выговорит. — Ну, сударыня, — обратился хозяин гости, — угощу ж я тебя сегодня с урскими стерлядями. Все, застыв, молчали. Храбрец. Жена Василия Васильевича побледнела. Александр взглянул на нее и испугался. Он подумал, вдруг это она скажет про кота, и старик видит конюхом выстегать ее плетьми. Хозяйка шевельнула губами, но Александр предупредил ее. — Стерляди-то кот съел! — сказал он, учтиво кланяясь хозяину. — Как так? — вскочив с кресел, закричал Василий Васильевич. — Ванька! Подать кота сюда. А кто за котом смотрел? Вася подбежал к матери своей и, ухватясь за ее платье, испуганно смотрел на храбреца. Авдотья Федосеевна искала глазами скамью, у нее подкосились ноги. — Позвать Пелагею Петровну! — Пелагея! Пелагея! — кричал Василий Васильевич. Вбежала Пелагея и, видя, что боярин гневается, прямо бухнулась перед ним на колени и, стуча об пол, лбом лепетала. — Не вели казнить, батюшка, не знаю вины своей. Прости ты меня, нижайшую рабу твою, не вели казнить. Перестань причитать. — Это верно, что кот Ванька стерляди съел? — Верно, батюшка, съел, окаянный, съел. — Всех? — Всех, батюшка, боярин, всех. — Поди принеси кота. — Как-то кот мог столько рыбы сожрать. Да он только испакостил, у той голову отъел, у другой хвост. — Подай сюда кота. Пелагея упала ничком перед боярином и, целуя сапог, молча мочила его слезами. Александр выручил ее. — Кот-то, сударь, сам испугался, да и убежал в рощу, — счинил Александр. — А ты откуда узнал? — Да я сам видел. — Едем, а кот в рощу бежит. — Какой масти кот? — Да серый кот, ну, малый хвост бурый, огромный кот с зайца. — Верно, да ты не врешь ли, малый? — Он у меня на глаз такой быстрый, — похвастала сыном Авдотья Федосеевна, — все сразу видит. — Пелагея, встань. — Кота, когда вернется, отправить в ссылку в Прозорово. Кроме вареной невейки никакого продовольствия ему не отпускать. Пускай-ка поест черной каши. — Слушаю, сударь. — Ступай, коли б ты сама сказала. — Ну, а гостья, — выручил он тебя, — пороть не приходится. — Возрастай, непытанный, немученный, ненаказанный. Грехи до семи раз прощаются. Прошу дорогих гостей в трапезную нашу палату. Хозяин поднялся с кресел и пошел впереди в столовую. За ним последовала хозяйка, пересмеиваясь с Авдотьей Федосеевной и кивая на мужа. За ними шел Вася, ведя за руку Александра. Он пошептал: — Какой ты смелый! О чем мне бояться, ведь меня в Семеновский полк записали. Нынче пять кошек будут без обеда. Вот увидишь. — Тоже, солдат, я матушку попрошу, и меня запишут. Ты смотри за столом, помалкивай, а то худо будет. Трапезная палата находилась тоже в старом доме. В низкой сводчатой комнате, освещенной множеством восковых свечей, по ставцах и на полках сверкали затейливые бутылки, стаканы, кубки из цветного стекла, серебряные ковши и чаши, высокие фарфоровые кувшины и кружки, оправленные в серебро. По коврам на стенах развешаны турецкие кривые таганы в ножнах, украшенных цветными каменьями, огромные великанские мечи и маленькие кинжалы, да петровские стрелецкие бердыши и боевые топорики. Но не было ни одного мушкета, ни одного пистолета. Видимо, хозяин не любил огнестрельного оружия. Посреди трапезной у круглого стола с семью ножками стояло семь стульев с высокими спинками. За стульями на вытяжку по-солдатски стояли лакеи в цветных кафтанах и париках. За стулом со спинкой повыше других стал сам дворецкий. В углу под иконой дожидался поп, тряся седой головой. Александр сразу увидел, что на каждом стуле положено пошитые шелковые подушки. На каждой подушке лежит сытая старая кошка. Каждая кошка привязана лентой к ножке стула. Поп низко поклонился хозяину, прочитал молитву и ушел, все кланяясь. По знаку хозяина дворецкий и четверо лакеев отвязали пять кошек и вынесли их на подушках. Кошки, видимо, привыкли к этой церемонии и лежали на подушках спокойно. Два лакея остались за теми стульями, где, не тревожась, лениво дремали остальные две кошки. Хозяин молча указал каждому его место. По правую руку от него занял место сын, а правее его хозяйка. По левую руку Александр, а дальше его мать. Все это творилось в полном молчании. Ни хозяин, ни сын, ни хозяйка, ни гости не проронили ни слова. Александр всем удивился, поглядывая на унылые заспанные лица слуг, в померкшие застывшие глаза Васи. Александр ему улыбнулся. Вася в испуге закрыл глаза. Взоры хозяйки Александра встретились, и он увидел, что в глазах ее прыгают веселые зайчики смеха. Александр рассмеялся вслух. Вторая вина. Трапезу в безмолвии. И вторая вина прощается, — с угрозой сказал хозяин. Александр догадался, что хозяин во всем держится числа 7, значит, ему можно безнаказанно совершать еще 4 преступления. Дверь отворилась. Вошли 7 поваров в белых колпаках и белых балахонах и поставили на стол 7 блюд. Сняли с них крышки и, поклонившись, молча вышли. Снова открылась дверь, и в трапезную, шагая в ногу, вошли 14 официантов в красных с золотом кафтанах, с напудренными волосами и с длинными белыми полотенцами, завязанными галстуком на шее. Обед начался. Официанты накладывали каждому из трапезующих по очереди из 7 блюд. Первое блюдо оказалось щами. Александр, подражая хозяину, съел полную тарелку, дивясь, что остальные только отхлебнули по ложке. А 2 кошки, которым тарелку подносили официанты, только понюхали и отвернулись. Каждой кошке, как и людям, служили 2. Накладывали из всех 7 блюд поочередно, меняли тарелки и приборы. Ни 2-го, ни 3-го, ни 4-го, ни 5-го, ни 6-го, ни 7-го блюда никто, кроме хозяина, даже не отведал, и казалось, что и обеду конец. Но официанты проворно убрали все, дверь снова раскрылась, и вошли опять 7 поваров с мисками. Поставили их на стол и, сняв крышки, с низкими поклонами удалились. Во второй перемене первым блюдом был поросенок с гречневой кашей. — Мне только каши, — приказал Александр официанту. — 3-я вина. — Яшь то, что предлагается, — ответил на дерзость Александр боярин. — И 3-я вина. — Прощается. Дрожь охватил Александр. Хозяин ел неопрятно, нагромождая около своего прибора корки хлеба и кости. Много пил вина, не проглотив еще еды. Соль брал из солонки перстами, а поросячью ножку взял прямо в руки и грыз ее, ворча что-то про себя и переступая под столом ногами. Александр припомнил из юности честного зерцала, как отроку надо вести себя за столом, и скороговоркой, боясь, что его одернет мать, выпалил: «Будь воздержан и бегай пьянство, пей и ешь, сколько тебе потребно, ногами везде не мотай, не утирай губ рукою, но полотенцем и не пей, пока еще пищи не проглотил». Хозяин застыл с костью, поднесенной ко рту. Остолбенели официанты. 2 лакея при кошках угрюмо улыбнулись, словно по команде, и посмотрели на дерзкого гостя ласково. «О, еще что?» — поощрил Александр боярин. «Не облизывай перстов и не грызи костей. Над яствой не чавкай, как свинья, и головы не чеши. Около своей тарелки не делай заборы из костей, корок хлеба и прочего. Когда перестанешь ясти, возблагодари Бога, умой руки и лицо, и выполоскай рот». «Все? 4-я вина. Чти и не осуждай старших. 4-я вина. Прощается». Авдотья Федосеевна уж давно была не рада своей затее и поездке к боярину, но не смела прикрикнуть на сына, чтобы не нарушить церемониала и не навлечь на себя боярского гнева. Вдруг хозяин и за ней начнет вины считать. Из Васина глаз на щеки скатывались слеза за слезой. Он боялся за своего нового друга. Только одна хозяйка была весела. Она едва сдерживалась от смеха, и все ярче разгорались в ее глазах веселые синие огни. Между тем обед продолжался. Повара вносили по очереди 3-ю, 4-ю, 5-ю перемену, и в каждой перемене 7 блюд. Официанты убирали все нетронутым. Из всех сидящих за столом один боярин ковырялся вилкой или пальцами в каждом блюде, вытирая затем руки о пышные галстуки официантов. Никто не хотел есть, никто не дивился искусству поваров, которые успели наготовить такое множество разных кушаний. Раньше всех надоело кошкам. Сначала одной, а затем и другой. Сделалось тошно, они жалобно замяукали, и лакеи их вынесли по знаку хозяина. Когда внесли и унесли нетронутой седьмую перемену, Александр просто и спокойно спросил боярина, как равный равного: «А кто же, сударь, все это съест?» «Ага!» — вскричал хозяин, стукнув о стол кулаком. «Та-то я вина!» И чтобы показать, что и он в свое время заучивал честное зерцало, прибавил: «Молодые отроки не имеют быть насмешливы, и других людей речи не превращать, и ниже других людей пороки и похолки». Отрыжка мучила боярина. Он громко икнул, а отрыгнул, не кончив поучения. В смущении достал платок и громко высморкался. «Рыгать, кашлять и подобные такие грубые действия в лице другого не чини», — процитировал еще раз Александр правила приличия и сам прибавил: «И шестая вина прощается». Боярин посмотрел на дерзкого гостя очень внимательно и промолчал. Официанты убрали со стола, и вслед за тем семь смешных, уродливых карлов внесли на головах блюда с яблоками, грушами и виноградом и поставили их перед каждым пирующим. Самому боярину подали кофе в высоком фарфоровом кофейнике. Рецкий налил кофе в чашку. Боярин, не торопясь, отхлебывал напиток маленькими глотками. Все сидели за столом куклами. Никто не притронулся к плодам, ожидая, когда же кончится эта пытка. Александр выбрал с блюда большое красное яблоко и покатил его по столу к Васе. Тот не осмелился подхватить. Яблоко упало на пол. Хозяин грозно нахмурился, встал из-за стола и вышел из столовой. Прасковья Тимофеевна хлопнула в ладоши, кинулась со смехом к Александру, подхватила его на руки, как малого ребенка, принялась целовать в губы, глаза, щеки, прижала его к груди. Прижавшись к жесткой парче ее платья щекой, Александр услышал, как горячо стучит сердце боярыни. — Пойдем ко мне. — Все, — сказала хозяйка, поставив Александра на пол. — Вася, ты где? Вася лазил под столом, разыскивая красное яблоко, кинутый ему Александром. «Вот оно!» Хозяйка выбежала из столовой, за ней побежали мальчишки и поспешила Авдотья Федосеевна. За темным переходом распахнулась дверь, большой покой со сводами, подпертыми посредине круглым столбом. Здесь было жарко, шумно, суетливо. У Александра заребило в глазах. Суетились смешные карлы, подвигая костям стулья. Веяя лентами, перебегали, хихикая, с места на место девушки в пестрых сарафанах. Качаясь в кольце, сердито кричал, раздувая розовый хохол, большой белый попугай. На полу расхаживал, распустив долгий цветной хвост павлин. Около него кружился, щелкая клювом, тонконогий журавль. Из угла слышался звон струн. На коленях у молодого статного черкеса лежали гусли. «Девушки!» — крикнула хозяйка, хлопнув в ладоши. «Гостей величать!»